Благоустроенная планета. Рю стоял по пояс в сочной зеленой траве и смотрел, как опускается вертолет. От ветра, поднятого винтами, по траве шли широкие волны, серебристые и темно-зеленые. Рю казалось, что вертолет опускается слишком медленно, и он нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Было очень жарко и душно. Маленькое белое солнце стояло высоко, от травы поднималась влажная жара. Винты заверещали громче, вертолет развернулся бортом к Рю, затем упал сразу метра на полтора и утонул в траве на вершине холма. Рю побежал вверх по склону. Двигатель стих, винты стали вращаться медленнее и остановились. Из кабины вертолета полезли люди. Первым вылез долговязый человек в куртке с засученными рукавами. Он был без шлема, выгоревшие волосы его торчали дыбом над длинным коричневым лицом. Рю узнал его. Это был начальник группы следопыт Геннадий Комов. — Здравствуйте, хозяин! — весело сказал он, протягивая руку. — Конитива! — Конитива, следопыты! — сказал Рю. — Добро пожаловать на Леониду! Он тоже протянул руку, но им пришлось пройти навстречу друг другу еще десяток шагов. «Очень-очень рад вам», — сказал Рю, улыбаясь во весь рот. «Соскучились?» «Очень-очень соскучился. Один на целой планете». За спиной Комова кто-то сказал «Ох ты!» и что-то с шумом повалилось в траву. «Это Борис Фокин», — сказал Комов, не оборачиваясь, — «самопадающий археолог». «Если такая жуткая трава», — сказал Борис Фокин, поднимаясь, — у него были рыжие усики, засыпанный веснушками нос и белый пенопластовый шлем, сбитый на бекрень. Он вытер о штаны, измазанные зеленью ладони, и представился. — Фокин, следопыт-археолог. — Добро пожаловать, Фокин, — сказал Рю. — А это Татьяна Полей, инженер-археолог, — сказал Комов. Рю подобрался и вежливо наклонил голову. У инженера-археолога были серые отчаянные глаза и ослепительные зубы. Рука у инженера-археолога была крепкая и шершавая. Комбинезон на инженере-археологе висел с большим изяществом. — Меня зовут Таня, — сказала инженер-археолог. — Рю Васеда, — сказал Рю. — Рю имя, Васеда фамилия. — Мбога, — сказал Комов, — биолог и охотник. — Где? — спросил Рю. — Ох, извините, пожалуйста, тысяча извинений. — Ничего, товарищ Васеда, — сказал Мбога. — Здравствуйте. Мбога был пигмеем из Конго, и над травой виднелась только его черная голова, туго повязанная белым платком. Рядом с головой торчал вороненый ствол карабина. — Это тора-охотник, — сказала Татьяна.